Глава 4. Ваш вирусный мозг. Когда человек борется с хроническими, повторяющимися, невидимыми, таинственными, периодическими или мешающими жизни симптомами, визиты к достаточному количеству врачей, специалистов и экспертов в области медицины, включая даже психиатров, обычно приводят к более-менее одному диагнозу, хотя бывает, что и к нескольким сразу. Специалисты могут остановиться на мнении «вы просто тревожны» или констатировать «это просто головные боли». Они могут предположить, что это что-то аутоиммунное, без конкретного названия заболевания, или диагностировать фибромиалгию, не отвечая на вопрос, что на самом деле ее вызывает или как добиться длительного облегчения. Сегодня в медицинских исследованиях существует множество ярлыков для обозначения симптомов и заболеваний с видимыми и невидимыми проявлениями. И все же в мире, который гордится медицинскими достижениями, интеллектом, знаниями и изобретательностью, нет большего диссонанса, когда речь заходит о мозге и понимании даже мельчайших симптомов и способности правильно связать все точки с центральной нервной системой. Ответы на вопросы при воспалении. Очень многие из нас живут с воспалением. Мы говорим не только о болезненных ощущениях в локте, колене, спине или большом пальце ноги. Мы говорим о процессе, который всегда остается незамеченным, необнаруженным общеизвестной медицинской индустрией и намеренно игнорируемым засекреченной. Мы говорим о воспалении мозга. Если вы медик, да даже если не имеете отношения к медицине, услышав слова «воспаление мозга», вы можете сразу же представить человека, который упал с велосипеда и ударился головой о цемент или получил сотрясение во время игры в футбол. Возможно, это выражение наводит на мысли об автомобильной аварии, компьютерной или магнитно-резонансной томографии. И да, все это описывает один из типов воспаления мозга. Все это очевидные повреждения, которые могут вызвать воспаление и давление внутри головы, и врачи это понимают. Хотя существует и еще нераспознанное локализованное воспаление мозга, о котором вы слушали в предыдущей главе, ваш легированный мозг, вызываемый токсичными тяжелыми металлами. Однако есть еще один тип воспаления головного мозга, который возникает без участия вредных металлов или очевидных повреждений, хотя он может возникать и одновременно с одним из этих условий. Речь идет о воспалении, которое никогда не выявляется при сканировании, поэтому многим оно может казаться очень загадочным и тревожным. Жизнь с загадочными проявлениями, которые ставят врачей в тупик, может свести с ума любого, кто через это проходит. Иметь симптом, который медик относит к аутоиммунным заболеваниям, из-за чего кажется, что он понимает, в чем дело, хотя на самом деле все же дезориентирован, также может быть невыносимо. Людей тысячами загоняют в кабинеты психиатров. Миллионы борются с собственным умом, думая, что их тело подводит их, или что они создают болезнь своими же мыслями, или болеют, потому что они плохие люди и заслуживают кармического возмездия. Даже лучшие эксперты в области медицины не в состоянии точно определить, что происходит с пациентами, у которых фиксируют состояние от едва заметных до более экстремальных, сопряженных с проявлением симптомов со стороны тела и ума. За всем этим кроется великая истина. Ответ на вопросы, почему люди чувствуют себя так, как они чувствуют, и что стоит за таким типом воспаления мозга, есть – вирусы. Воспаление мозга – одна из составляющих понимания, что такое вирусный мозг. Очень важно не путать вирусное воспаление мозга с наличием вируса внутри него. Некоторые люди действительно заражены вирусами, проникшими в мозг и сеющими там хаос. Тем не менее, у большинства из нас они находятся в других частях тела, иногда близко к мозгу, но нередко вызывая воспаление мозга издалека. Воспаление – это только часть ответа на вопрос, что на самом деле происходит внутри мозга и тела. Вообразите следующее. Публичная медицина, как альтернативная, так и традиционная, находится в вечных зыбучих песках. Если она попытается найти или раскрыть истину, чтобы помочь нам, она только глубже увязнет, потому что разоблачение означало бы раскрытие всех причин, по которым засекреченная медицинская индустрия утаивает от нас правду. Таким образом, публичная медицина находится в тупике. Мало кто из ее представителей понимает, что отрасль потеряет всякий авторитет, если раскроет правду, и ей придется оставить завоеванные позиции. Миллиарды долларов, потраченные на исследования, и все, что умалчивалось, всплыло бы на поверхность, узнаем и правду. Налицо та же ситуация, что и с токсичными тяжелыми металлами, о которых вы узнали в предыдущей главе. Медицинское сообщество также не сможет остаться победителем, предоставив реальные ответы на вопросы о вирусах. Это означало бы одновременно подорвать и свой авторитет. Единственный способ, благодаря которому медицинский истеблишмент сможет по-прежнему оставаться героем, продолжать снабжать нас ложной информацией в виде вводящих в заблуждение статистических данных, исследований, цифр, процентов, причин и оправданий. Поскольку публичная медицинская индустрия еще далека от того, чтобы раскрыть правду, мы должны действовать самостоятельно. Добросердечные, преданные своему делу, практикующие врачи могут избежать ловушки зыбучих песков и помочь своим пациентам, если узнают всю правду. То же самое касается и людей, которых они пытаются лечить, борющихся с симптомами и заболеваниями. Мы все заслуживаем того, чтобы знать, что проблемы множества людей обусловлены незаметным, необнаруживаемым воспалением мозга. И это всего одна деталь. Что еще является существенным? Важно, по какой причине они испытывают это воспаление. Когда эксперты публичной медицины, как альтернативной, так и традиционной, пытаются толковать воспаление, лучшим объяснением, которое у них есть, является теория о том, что его провоцирует сама природа злаков, глютена, лектинов, посленовых, обработанной пищи, молочных продуктов, загрязнения окружающей среды, стресса, солнца, сахара и углеводов. Забавно, что на включение в этот список алкоголя, марихуаны и кофеина наложено табу. Выходя за рамки этой теории, они выдвигают другую. О том, что эти факторы заставляют или провоцируют организм атаковать самого себя и, соответственно, воспаляться. За этим следует теория о том, что патогены являются триггерами иммунной системы, которая активирует мозг, в результате чего тело нападает на самого себя. Если они не получат правдивых ответов о том, каким именно образом патогены связаны с воспалением мозга, что является информацией методики Medic-Medium, и не будут ссылаться на этот источник, чтобы люди могли узнать, как им исцелиться, то такие теории экспертов общеизвестной медицины лишь вернут индустрию в ту точку, с которой все начиналось, со множеством разрозненных, запутанных, новомодных, неправильно понятых кусочков головоломки без объяснения важных деталей. Как на самом деле работает вирусное воспаление мозга? Давайте разберемся, как возникает вирусное воспаление мозга. Если вы знакомы с моей работой, то знаете, как часто вирусы поселяются в печени. Там они выделяют яды, которые добираются до мозга. Одно только это может вызвать сотни симптомов и заболеваний. От тревожности до боли в теле, жжения на коже, тумана в голове, спутанности сознания, усталости и многого другого. Существует группа вирусов, которые чаще всего вызывают эти проблемы. Семейство герпес-вирусов. Герпес-вириде. Общеизвестные медицинские исследования выявили примерно 9 типов разновидностей герпес-вирусов из сотен, которые засекреченная медицинская индустрия приготовила для них в рамках крупномасштабной охоты за пасхальными яйцами. Примечание. Охота за пасхальными яйцами. Пасхальная игра, во время которой дети разыскивают спрятанные яйца. В разных странах, в парках, в детских центрах, арт-объектах, в переулках и даже в ночных клубах взрослые дети ищут спрятанные яйца. За последние 5-6 десятилетий какой-нибудь вирусолог, посвятивший своей области медицины бесчисленное количество часов, время от времени чудесным образом обнаруживал одно из таких яиц и давал название выявленному им вирусу герпеса. Наиболее распространенными герпес-вирусами являются вирусы Эпштейна-Барр, ВЭБ, опоясывающего лишая, простого герпеса первого и второго типа, герпеса шестого типа, ВГЧ-6, и цитомегаловирус, ЦМВ. В главе 18 «Вирусы и вирусные отходы» вы узнаете более полный список представителей этого семейства, а также важные сведения о том, как мы ими заражаемся и как защититься от заражения в будущем. Как я уже писал во всех книгах серии Medic-Medium, основной причиной современной эпидемии хронических заболеваний являются эти очень распространенные вирусы. Из всех герпес-вирусов, которые могут размножаться внутри нас, некоторые выделяют гораздо больше токсичных отходов в виде нейротоксинов, которые циркулируют в кровотоке и могут попасть в мозг и даже проникнуть через гематоэнцефалический барьер в спинномозговую жидкость. Так вирусные нейротоксины создают едва заметные, неуловимые очаги воспаления в головном мозге. Это критически важное понимание природы воспаления мозга, которое мы вскоре рассмотрим подробнее. Вирусные нейротоксины – вещества, посредством которых вирус, живущий в любом месте организма, может вызвать воспаление мозга, находясь вблизи него или на расстоянии. Живые голодные вирусы. К сведению, вирусы живые. Общеизвестная наука бьется за эту истину, являются вирусы мертвыми или живыми. Стороны не могут прийти к согласию, и ни у кого нет доказанных фактов. Но правда в том, что вирусы живые. Это клетки. Вирусы едят. Чтобы вирус мог прожить в организме человека достаточно долго и вызвать хронический симптом или заболевание, он должен быть способен находить пищу для поддержания существования. У вируса нет рта, как у животного или человека. Вместо этого он поглощает топливо через мембрану своей клетки. Чтобы питаться, клетка создает эффект вакуума, временно втягивая из крови воду с вирусным топливом через какую-то одну область своей мембраны и сразу же выводя ее через любую другую ее часть. Если вирус очень активен, ему нужно ежечасно питаться топливом. Если не активен или даже находится в спящем состоянии, питаться ему необходимо еженедельно или ежемесячно. Вирус обладает способностью выводить почти всю жидкость из своей клеточной структуры, чтобы затем ее можно было наполнить новой жидкостью, содержащей вирусное топливо. Когда вирус активен и регулярно питается, его клетки постоянно выделяют все свое содержимое через клеточные мембраны, в результате чего у человека с вирусной инфекцией усиливаются симптомы. Общеизвестная медицинская индустрия совершенно не в курсе, что вирусы питаются. Засекреченная медицинская сфера, напротив, об этом знает, потому что занимается тем, что кормит вирусы, разводит их, поддерживает их жизнь в лабораториях и при этом использует продукты, которые лучше всего для них подходят, предпочтительно сырые яйца, железо и ртуть. К другим веществам, которыми засекреченная индустрия кормит вирусы, чтобы поддерживать их жизнедеятельность, относятся глютен, молочные продукты и ГМО кукуруза. Одна из проблем, с которой сталкивается публичная медицинская индустрия, когда речь заходит о вирусах, заключается в том, что ей сильно не хватает финансирования в этой области. Никто не сможет найти правду, даже если захочет, поэтому они выдвигают теории, которые существуют только на бумаге, потому что им не разрешается должным образом изучать вирусы, не говоря уже о том, чтобы взять конкретный выбранный вирус и посмотреть на него под микроскопом. Очень немногие врачи или ученые получают на это разрешение, и результаты всегда расплывчаты, неясны и неубедительны. Таким образом, публичная медицинская сфера застряла в войне с самой собой, выясняя, являются ли вирусы просто мертвой цепью РНК и белка, или же они живые. Многие медики считают, что вирусы живы только в том случае, если представляют собой штамм гриппа, и даже тогда это остается под вопросом из-за продолжающейся внутренней войны. Публичная медицинская индустрия вынуждена работать с теориями примерно так же, как это делают астрономы. Если вы астроном, ночью вы отправляетесь спать, мечтая о том, что могли бы обнаружить за звездами с помощью телескопа. Будучи вирусологом в общеизвестной медицинской отрасли, вы ночью ложитесь спать, строя планы, что когда-нибудь сможете получить финансирование и узнать, как на самом деле действует вирус. Или вообще, является ли вирус вирусом. В то же время все идет своим чередом. Вы делаете карьеру, посещая собрания и медицинские съезды, читаете теоретические статьи других коллег и слушаете того счастливчика, чью работу ненадолго профинансировали, который на съезде рассказывает со сцены о том, что, по его мнению, он открыл. Такова мрачная реальность, в которой живет публичная медицинская отрасль. Засекреченная индустрия ведет совершенно иную игру. Ее представители знают, что вирусы едят. Они их кормят. Они выращивают вирусы, размножают и модифицируют их, и время от времени один из них сбегает из лаборатории. Этим засекреченная медицинская индустрия занимается уже более 100 лет, с тех пор, как в 1918 году был выпущен вирус испанского гриппа. Эта медицинская сфера знает о вирусах больше, гораздо больше, чем публичная. Помните следующее. Вирусы живые, они питаются и состоят из одной клетки. То есть вирусы – это одноклеточные живые микроорганизмы, хотя в результате мутационных изменений они всегда могут превратиться в многоклеточные, здесь мы поговорим только об одноклеточных организмах. Наиболее подходящим термином для их обозначения является вирусная клетка. По мере углубления в детали того, как именно вирусы воспаляют центральную нервную систему и вызывают при этом меняющие жизнь симптомы и заболевания, основополагающим знанием станет тот факт, что вирусы – это голодные живые микроорганизмы. Загрязненные мозги. Клетки мозга очень уязвимы. Они очень чувствительны и должны быть чистыми. В отличие от печени, чья функция – быть фильтром для тела, мозг никогда не должен быть физическим фильтром. Он должен только отбирать информацию, сообщения, полученные от другого источника или человеческого существа. Мозг – это сложная, духовная и нетривиальная физическая сеть, которая требует абсолютной чистоты. Он не может быть подобным просроченной рыбе на рынке, с помутневшими глазами и издающей зловоние, ставшей фильтром для загрязненного океана, наполненного диоксинами, ртутью, ядерными отходами, нефтехимическими продуктами и сточными водами, напичканными фармацевтическими препаратами. Мы не можем посмотреть на свой мозг и определить, не наносят ли ему вред одеколон, духи, ароматические свечи, освежители воздуха и токсичные тяжелые металлы. Когда у мозга появляются проблемы, мы еще не видим симптомов и не чувствуем начала какого-либо заболевания. Мы не можем вскрыть череп как яйцо, заглянуть внутрь и понюхать, чтобы выяснить, не протух ли наш мозг. У нас нет возможности использовать визуальные подсказки или свое обоняние, как в случае с яйцом или куском рыбы, чтобы определить, не становится ли наш мозг токсичным и загрязненным. Только когда начинают проявляться связанные с ним страдающим неделями, месяцами или годами симптомы, мы понемногу начинаем догадываться о том, что происходит внутри. Как вы знаете из предыдущих глав, электричество мозга, жидкость спинномозговая и кровь в нем должны быть чистыми. И поэтому ваша печень, лучший друг мозга, работает сверхурочно, чтобы не допустить попадания туда ядов, дабы он не превратился в фильтр. И все же жизнь на планете Земля устроена не совсем идеально. Поскольку печень сильно перегружена, мозг насыщается ядами, поступающими из всех источников, включая отпускаемые по рецепту лекарства, якобы предназначенные для мозга. Токсичные тяжелые металлы, консерванты, химикаты, кофеин и многое другое, о чем вы узнаете из части третьей под названием «Предатели мозга». Предназначение мозга – быть губкой для впитывания знаний. Вместо этого он становится губкой для всасывания отходов. Кровь, поступая в мозг, несет с собой множество различных токсинов. Публичная медицинская индустрия не хочет этого знать, потому что последнее, что ей нужно, получить информацию о ядах, которые попадают в мозг. Это разоблачило бы преступления, пренебрежения и планы засекреченной медицинской сферы и, возможно, даже того кудесника, который является главным кукловодом. Примечательно, что некоторые из ядов, проникающих в мозг, являются вирусными токсинами, включая вирусные нейротоксины. Выделяющие их вирусы обычно пребывают в других частях тела. Они могут находиться в печени, лимфатической системе, селезенке, пищеварительном тракте, репродуктивной, нервной и даже скелетной системе. Они могут гнездиться даже в костном мозге, где находится много токсичных тяжелых металлов, таких как ртуть. Это одна из причин заболеваний клеток крови и костного мозга. Но в основном вирусы обитают в печени. Как я упоминал ранее, герпес-вирусы варьируют от вируса Эпштейна-Барр и более 60 его разновидностей до вируса, опоясывающего лишая, и более 30 его вариантов. Цитомегаловирусы, ЦМВ, вируса герпеса человека шестого типа, ВГЧ-6, со множеством их разновидностей, более десятка вариаций вируса простого герпеса и сотни других видов и мутаций ВГЧ, большинство из которых еще не открыты общеизвестной медицинской наукой. Засекреченные медицинские исследования выпускают вирусы на волю. В свою очередь, публичные исследования и наука могут случайно наткнуться на определенные разновидности вирусов. Нейротоксины. Базовые знания. Чаще всего виновниками образования нейротоксинов являются ВЭБ и вирус, опоясывающего лишая. На данный момент у каждого человека в организме живет по крайней мере по одной форме этих вирусов. Они могут вырабатывать большое количество нейротоксинов, ядовитых для нашего мозга и нервной системы химических веществ. Когда мы кормим живущих внутри нас вирусов, они получают все необходимое для укрепления и роста численности, приближая нас к первому проявлению симптомов. Яйца, молочные продукты, кукуруза и соя – это лишь некоторые из потребляемых нами продуктов, которые выводят вирусы из состояния спячки и ввергают их в пищевое безумие. Другие виды воздействия, например, духи, одеколоны, ароматические свечи, ароматизаторы, освежители воздуха, городская водопроводная вода и чернила для татуировок также становятся для них пищей, особенно если содержат токсичные тяжелые металлы. Все эти благоприятные для вирусов продукты, которые мы едим, и токсины, воздействию которых мы подвергаемся, накапливаются в печени и перегружают ее. При этом в ней уже есть вирусные клетки. Когда они вместе с вирусным топливом находятся в печени, вирусу достаточно питания, и он может размножаться и достигать зрелости. В этот период он способен продуцировать и выделять множество ядов. Печень запаковывает эти нейротоксины, чтобы не дать им попасть в мозг. Но из-за того, что она слишком перегружена и не может фильтровать и блокировать все вирусные отходы, нейротоксины и другие вирусные яды попадают в кровоток. Поскольку другие органы тела также пытаются не допустить попадания этих нейротоксинов в мозг, они начинают накапливаться в селезенке, внутри скелетно-мышечной ткани и так далее. Такое запасание вредных веществ в организме создает собственную симптоматику, которая может то появляться, то исчезать. Мочевой пузырь, например, может стать чувствительным и гиперактивным из-за нейротоксинов, накапливающихся внутри почек и мочевого пузыря и или в области полового нерва. А если они накапливаются в печени и лимфатической системе, это может вызвать задержку жидкости, лимфедему. Наши органы и ткани не предназначены для того, чтобы улавливать нейротоксины, и поэтому перегружаются. В итоге вирусные нейротоксины могут переместиться с кровотоком к сердцу и, наконец, попасть в мозг. Некоторые вирусы, в зависимости от того, где они находятся в организме, могут выделять нейротоксины, которые достигают мозга еще до того, как пройдут через печень. В любом случае, каким бы путем они к нему ни добирались, попадая туда, нейротоксины накапливаются и насыщают мозговую ткань. В результате они получают возможность цепляться и связываться с важнейшими нервными каналами, такими как блуждающие нервы. Вы можете часто слышать, как эти нервы упоминаются в единственном числе, как блуждающий нерв. Наши черепно-мозговые нервы являются парными, поэтому я говорю о них во множественном числе. Подробнее слушайте в главе 6 под названием «Ваши воспаленные черепно-мозговые нервы». Чем агрессивнее вирус и чем больше необходимой ему для существования пищи есть в его распоряжении, тем более мощный нейротоксин он выделяет, и тем больше этих вредных веществ накапливается в различных областях мозга. А это значит, что мы все чаще чувствуем неврологическую усталость тела, а наша голова еще больше затуманивается. В дополнение к этому накопление нейротоксинов в мозге может вызвать спутанность сознания, тревожность, депрессию, ощущение покалывания, онемение, подергивание, спазмы, стеснение в груди, головокружение, нечеткое зрение, мушек перед глазами и многое другое. Продолжая слушать эту главу, вы узнаете подробности о том, как вирусные нейротоксины и связанные с ними воспаление мозга могут вызывать или способствовать развитию многих других симптомов и заболеваний, включая головные боли, мигрени, изменение настроения, слабость в конечностях, волчанку, рассеянный склероз, РС, болезнь Лайма, синдромы беспокойных ног и постуральной ортостатической тахикардии, СПОТ, транзиторные ишемические атаки, ТИА, инсульты и дизавтономию. В главе 6 «Ваши воспаленные черепно-мозговые нервы» вы также услышите о том, как вирусные нейротоксины могут воспалять черепно-мозговые нервы, такие как блуждающий, тройничный и лицевой, вызывая и провоцируя еще больше симптомов и заболеваний от паралича Белла до дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, ВНЧС и невралгии. Чтобы получить более подробную информацию о симптомах и заболеваниях, обязательно прослушайте части 4 «Вторжение в мозг» и 5 «Проливая свет на ваши боль и страдания». Как нейротоксины мешают нам жить? Каким образом нейротоксины, попадая в мозг, воспаляют нейроны, создают отек мозга и вызывают все эти проблемы? Они могут делать это разными способами. Во-первых, важно понимать, что нейроны и нервные клетки обладают определенным уровнем чувствительности, который позволяет нам ощущать жизнь при помощи органов чувств. Предполагается, что они сверхчувствительны, поэтому могут легко получать сообщения от электрических сигналов, несущих информацию из мозга и проходящих по нервам по всему телу. Обмен сообщениями посредством чувствительных нервов позволяет нам использовать функции нашего организма и получать пользу от деятельности, которую мы не можем контролировать, такой как перистальтика и сон. Точно так же, как наша чувствительная кожа реагирует на повреждающие ее вещества, нейроны и нервные клетки восприимчивы к нейротоксинам, которые могут их травмировать и повреждать. Можно сказать, что у нервных клеток аллергия на нейротоксины. Это чрезвычайно кислотные загрязнители. Вирусы также обладают высоким уровнем кислотности. Выделяемые вирусом нейротоксины никогда не должны были находиться в человеческом организме, где могли бы соприкасаться с нервными клетками. До 1900-х годов вирусы не выделяли нейротоксины, способные причинить достаточно вреда, чтобы вызвать серьезные неврологические симптомы и заболевания. Они были результатом исключительно прямого воздействия на нейроны и нервные клетки большого количества токсичных тяжелых металлов. Вирусные нейротоксины сами по себе не были фактором до начала 20 века. Раньше вирусы не адаптировались к потреблению и использованию токсичных тяжелых металлов в качестве топлива. Еще одна причина, по которой вирусные нейротоксины столь разрушительны для нейронов, заключается в том, что нейроны хранят информацию, являются частью информационных магистралей. Когда нейротоксин насыщает нейрон, он покрывает его данными, которые противоречат информации, получаемой и передаваемой нейроном. Вирусные нейротоксины содержат сведения о том, где находился вирус до того, как вы им заразились, о предназначении вируса и из чего состоит нейротоксин. Когда электрический импульс собственной информации попадает на покрытый нейротоксином нейрон, противоречивые данные, которые вирус внедрил в нейротоксин, вызывают перегрев нейрона. Но ведь предполагается, что информация, передаваемая от нейрона к нейрону, должна быть чистой, нетронутой и неискаженной. Нейротоксичные отходы вируса с данными об этом вирусе не должны переиначивать информацию, проходящую через нейроны и электрические импульсы. Перегрев, который возникает в результате, обусловлен тем, что нейрон пытается расшифровать, какие из передаваемых сведений достоверны, а какие чужеродны. В процессе такого перенапряжения нейроны могут воспаляться. Подъемы и спады воспаления головного мозга. Каждый человек по-разному переживает проявление вирусного воспаления мозга. Некоторым помогают такие факторы, как любовь, поддержка, достаточное количество ресурсов, лучшее питание в раннем возрасте, меньшее воздействие токсичных тяжелых металлов и патогенов и незначительный стресс и отек мозга из-за нейротоксинов не вызывает у них большого количества симптомов. Возможно, у них наблюдается более низкая вирусная нагрузка, в рационе присутствует больше электролитов, а в мозге более сильные минеральные соли, больше нейротрансмиттеров из-за меньшего количества стрессовых периодов жизни, достаточно заполненное хранилище гликогена внутри мозга, умеренная резистентность к инсулину, то есть глюкоза может легче проникать в мозг, и меньше токсичных тяжелых металлов внутри мозга и тела, отчасти из-за ограниченного воздействия в раннем возрасте. Бывает, что воспаление мозга носит хронический характер и длится годами. Иногда оно проявляется временно, вызывая проблемы с равновесием, которые часто ошибочно диагностируют как болезнь Меньера. Временами воспаление вызывает легкое, но постоянное головокружение. Некоторые люди испытывают длящиеся годами проблемы с концентрацией внимания. Другие в течение одного месяца чувствуют себя прекрасно, а затем возвращаются к тому, с чего начали, к проблемам с концентрацией внимания и туману в голове. Иногда симптомы носят периодический характер. Может быть и так, что человек переживает период сильного стресса, борьбы или трудностей, разрушающих иммунную систему и вызывающих множество всплесков адреналина в режиме «бей или беги», которые создают отличные возможности для размножения и распространения вирусов, что приводит к приступам воспаления мозга, сопровождающим эти трудные времена. По мере прослушивания этой главы, а также в частях второй, промытые мозги и третьей, предатели мозга, вы узнаете больше о вирусном топливе, триггерах и факторах воздействия, которые способствуют этим подъемам и спадам в нашем опыте переживания воспаления мозга. В современном обществе воспаление мозга распространено очень широко. Пациенты, которые год за годом, десятилетие за десятилетием обращаются к врачам и в клинике, сейчас больше, чем когда-либо в истории, и особенно в последние дни и годы, должны уходить не только с диагнозом воспаления головного мозга, но с пониманием, что это вирусное заражение. По всем причинам, которые мы уже рассмотрели, это не происходит так, как должно. Даже если бы действительно было признано, что люди страдают воспалением мозга, дальнейшее было бы развернуто в направлении поддержания фармацевтической промышленности, а не пациента. Нам не положено знать, что наши симптомы вызывают вирусы, если только речь не идет о том из них, за которым стоит огромная пропагандистская деятельность. Исходные герпес-вирусы, вызывающие современную эпидемию хронических заболеваний, были выпущены засекреченными медицинскими исследованиями в окружающую среду в течение последних 100 лет в сверхсекретном режиме. Несмотря на то, что некоторые из них были обнаружены публичной наукой, вирусы не рассматриваются как проблема или причина неврологических симптомов и воспаления мозга. Они не были распознаны таким образом. Вирусы не воспринимаются тем, что они в действительности из себя представляют, биологическим оружием. Вот почему нам нужно это знать, чтобы иметь возможность исцелить себя самостоятельно, потому что получить помощь извне довольно сложно. Лучшее, что может произойти сейчас, вы покинете кабинет врача с диагнозом затяжной ковид или неврологическая болезнь Лайма, независимо от того, подтверждается это анализом крови или нет. Те из вас, кто знаком с правдой о болезни Лайма, знают, что я имею в виду. Те, кто впервые сталкивается с этой правдой, смогут узнать о ней больше в части 5 этой книги, проливая свет на ваши боль и страдания. Возможно, у вас также возникнет желание ознакомиться с обновленным изданием книги «Взгляд внутрь болезней». Некоторые врачи функциональной диагностики, которые получили информацию из серии книг «Медик Медиум», начинают правильно понимать, что ковид реактивирует вирус Эпштейна-Барр, который у человека уже есть. Но они все еще пребывают в замешательстве, ставя диагноз реактивированного ВЭБ совместно с долгосрочным ковид, когда проблема заключается в самом реактивированном ВЭБ, который впоследствии может воспалить блуждающие нервы, вызывая связанные с ними симптомы. И эти врачи с благими намерениями не обязательно следуют рекомендациям и назначают правильные протоколы. Сам по себе вирус ковид не повреждает блуждающие нервы. Вместо этого он ослабляет иммунную систему человека, позволяя вирусу Эпштейна-Барр поражать блуждающие нервы. Подробнее о затяжном ковид чуть позже. Разгадка эпидемии неврологической усталости. Одна из причин, по которой люди обращаются к врачам, заключается в том, что они страдают от неврологической усталости. Когда иммунная система человека скомпрометирована и у него развивается герпетическая вирусная нагрузка разной степени тяжести, эти вирусы могут вырабатывать большое количество нейротоксинов, которые в итоге насыщают мозг и приводят к усталости, которая кажется вечной и не устраняется только лишь достаточным количеством сна. Никто не узнает, что она вызвана нейротоксинами. Ни традиционная, ни альтернативная медицина не догадаются, что природа этого состояния неврологическая. Они подумают, что это проявление заболевания щитовидной железы или надпочечников, неврологической болезни Лайма или затяжного ковид, или могут определить это как миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости, МЭСХУ, не понимая, в чем на самом деле причина. Если медицинский работник связывает усталость с ВЭБ, это обусловлено информацией, почерпнутой из публикации методики Medic Medium и учения о том, что реактивированный ВЭБ или другие вирусные инфекции низкой степени тяжести, выявленные или не выявленные, вызывают усталость и даже воспаляют или повреждают блуждающие нервы. Вирусная неврологическая усталость в корне отличается от обычной повседневной. Неврологическая усталость – это результат насыщения тканей мозга вирусными нейротоксинами, усиливающими воспаление, что приводит к отеку внутри мозга, глиальных клеток, нейронов и эндокринных желез, и или отеку нервов, выходящих из мозга, или отеку крошечных нервов снаружи мозга, вблизи черепа. Нейротоксины также могут воздействовать на нервы по всему телу, включая зрительный, блуждающий, диафрагмальный, тройничный и седалищный, возбуждая начало легкого отека, который может вызвать неприятные симптомы. Позже состояние может прогрессировать и ухудшаться. Когда нервные клетки мозга и тела насыщаются вирусными нейротоксинами и наступает неврологическая усталость, может казаться, что ноги весят 1000 килограмм и к ним привязаны мешки с песком. Тело может испытывать боль. Нередко трудно поддерживать себя в вертикальном положении. Иногда даже сидеть слишком тяжело. Возможно, вам будет необходимо много спать, проводить значительное количество времени на своем матрасном острове. Возможно, будет нелегко даваться даже обработка мыслей. Может быть, сложно формулировать предложения и выражаться с помощью слов. Поддержание разговора станет слишком трудным и будет отнимать слишком много энергии. Даже принять душ может оказаться не по силам, расходуя все ваши запасы энергии, рассчитанные на весь день. Так проявляются довольно тяжелые формы неврологической усталости. Есть и более легкие. Опять же, мы не говорим о вирусе внутри мозга, воспаляющем нервы или клетки мозга. Речь о нейротоксичных вирусных отходах, которые попали в мозг через кровь. В некоторых случаях вирус может присутствовать в самом мозге, вызывая еще большее воспаление. Подробнее об этом слушайте далее в этой главе под заголовком «Прямое вирусное воспаление мозга». И один из моментов, который сильно удручает в неврологической усталости, это ее загадочность. Когда вы испытываете изнуряющую усталость и не в состоянии найти ответы на свои вопросы, вы можете перестать доверять себе. Мир говорит нам, раз мы устали, значит, нужно больше заниматься спортом, или изменить мышление, или оптимизировать сон, или попробовать очередную новомодную диету или оздоровительный продукт. Он может пытаться внушить, что мы ленивы и сами создали свою усталость. Вы обретаете силу и становитесь на путь исцеления в тот самый момент, когда понимаете, чем на самом деле является эта неврологическая усталость. Это вирусные нейротоксины, насыщающие мозг и нервные клетки. С этими знаниями вы также получите представление об одном аспекте неврологической усталости среди многих других, который ставит в тупик лучших врачей. У нее периодический характер. Некоторые люди временами переносят неврологическую усталость не так уж тяжело, но иногда жить с ней бывает очень трудно. Периодичность связана с тем, что нейротоксины плавают в кровотоке, перемещаются и попадают на нервы в разное время. Наше тело находится в постоянном режиме обновления. У него есть тенденция бороться с проблемами и исцелять себя, когда такая возможность есть. Таким образом, когда нерв воспаляется из-за небольшого количества нейротоксинов, в попытке устранить это воспаление и избавиться от нейротоксинов запускается процесс заживления, и симптомы неврологической усталости могут начать проходить сами по себе, до тех пор, пока не поступит новая порция нейротоксинов, тогда состояние снова ухудшится. Если в кровотоке присутствует большое количество нейротоксинов, и они вырабатываются более агрессивными вирусами, борьба усложняется. Это именно тот случай, когда возникает сильная хроническая усталость, переходящая в глубокую неврологическую усталость, которой, кажется, не будет конца. Нейротоксины постоянно покрывают нервы, и потенциала мозга и тела для лечения и восстановления поврежденной области не хватает, чтобы с ними справиться. Затяжной грипп и затяжной ковид. Публичные медицинские исследования и наука никогда не рассматривали затяжной грипп как проблему. Под затяжным гриппом я подразумеваю ситуацию, когда человек заражается вирусом гриппа, у него поднимается высокая температура, он заболевает, а затем, похоже, не в состоянии сравнительно легко выкарабкаться. Вместо того, чтобы быстро выздоравливать, такой человек остается больным, утомленным и недееспособным в течение нескольких месяцев, а иногда и лет после перенесенного заболевания. Медицинские исследования и наука не располагают знаниями, как лечить это состояние. Он существует уже несколько десятилетий и все это время оставался непризнанным публичной медицинской наукой. Затяжной грипп возникает, когда один или два несвязанных с гриппом скрытых вируса, которые уже были внутри человека, из-за ослабления во время болезни его иммунной системы выходят из-под контроля. Например, обессиленная гриппом иммунная система может привести к реактивации ВЭБ, уже находящегося в организме. Миллионы людей во всем мире испытали этот тип постгриппозного заболевания. Публичная медицинская наука, как альтернативная, так и традиционная, не подозревает о роли гриппа в качестве триггера другого, скрытого вируса, который вызывает стойкие симптомы после того, как гриппозная инфекция уже прошла. Она не осознает ни наличия скрытого герпетического вируса, такого как ВЭБ или вируса опоясывающего лишая, ни того, что грипп – это триггер, запускающий скрытый вирус, который и создает хронические постгриппозные симптомы. Поскольку медицинские сообщества не понимают природы затяжного гриппа, обычно случается так, что у человека, который борется с болезнью, в конце концов диагностируют аутоиммунное заболевание. Или если у него уже был аутоиммунный диагноз до болезни, после гриппа может развиться еще больше симптомов, или они станут более серьезными, и в итоге ему могут быть поставлены дополнительные аутоиммунные диагнозы. Некоторые методы лечения гриппа в течение десятилетий постоянно запускали реактивацию таких вирусов, как ВЭБ, что в свою очередь приводило к возникновению или рецидиву неврологических симптомов и заболеваний. Они оставили после себя след тех, кто боролся с неврологическими симптомами, потому что их вирусы были реактивированы, что привело к воспалению мозга и нервной системы. Это было полностью проигнорировано как традиционными, так и альтернативными медицинскими сообществами. Публичная медицинская наука не рассматривает симптомы и заболевания, связанные с фактом постгриппозного лечения. Еще один диагноз, получивший признание, это затяжной ковид. Его еще называют долгий ковид. Мы вступаем в эпоху, когда значительный процент населения будет страдать и от этого заболевания, и от постковидного медицинского лечения, вызывающего хроническое воспаление мозга и ослабляющего иммунную систему. Точно так же, как в случае с гриппом, некоторые ежегодные методы лечения ковид будут реактивировать внутренние вирусы людей, что будет вызывать симптомы, очень похожие на сам затяжной ковид. То есть некоторые из нас заболеют ковид, а затем не смогут полностью поправиться из-за внутреннего вирусного воспаления, вызванного другим, скрытым вирусом, таким как ВЭБ, который был спровоцирован ковид, ослабившим их иммунную систему, что позволило ВЭБ реактивироваться. На такую ситуацию повесят ярлык «затяжной ковид» или иногда «затяжной ковид» совместно с реактивированным ВЭБ, хотя на самом деле именно реактивированный ВЭБ или другой герпес-вирус должен быть в центре внимания, потому что они и есть причина длительных симптомов, обозначенных как затяжной ковид. Некоторые методы лечения ковид будут действовать примерно так же, ослабляя иммунную систему, отвлекая ее внимание, истощая и перегружая ее, чтобы она была не в состоянии следить за другими угрозами внутри организма. В результате иммунная система будет полностью игнорировать истинные, более серьезные внутренние угрозы организма, такие как присутствующие герпес-вирусы, вызывающие воспаление мозга. Подробнее о затяжном гриппе и затяжном ковид слушайте в части 5, проливая свет на ваши боль и страдания. Что любят есть вирусы? Мы обретаем абсолютную власть над симптомами воспаления мозга, когда понимаем, что причина большинства возникающих подъемов и спадов – вирусное топливо. Чем больше любимых продуктов получает вирус для питания, тем лучше он себя чувствует и тем сильнее ухудшаются наши симптомы. Удаляя из мозга и тела продукты и токсины, которые так любят вирусы, причиняющие вред нашему здоровью, мы начинаем морить их голодом. Итак, существуют разные уровни вирусного воспаления мозга. Как я уже упоминал, фактором, влияющим на уровень воспаления, является то, насколько агрессивен вирус или его штамм. Чем он злее, тем более мощный нейротоксин он выделяет. Стадия развития вируса тоже имеет значение. Если он находится в состоянии спячки или на ранней стадии инфицирования, то вызовет меньшее воспаление, чем вирус на более поздней стадии, уже накопивший в организме большое количество активных вирусных клеток. Чем больше вирусных клеток, тем большее количество нейротоксинов они могут выделить. Существует еще и фактор вирусного топлива. Уровень воспаления человеческого мозга во многом определяется тем, какую именно пищу вирус, и агрессивный вирусный штамм, более умеренный или слабый, способен найти внутри организма для своего поддержания. Перечислим далее некоторые из наиболее распространенных продуктов, питающих вирусы, и то, как они вызывают прогрессирование вируса и связанных с ним симптомов. Еще больше примеров вирусного топлива слушайте в части 3 «Предатели мозга». Глютен. Глютен – любимая пища вирусов. Питаясь им, они могут размножаться, то есть расти, воспроизводиться и создавать все больше вирусных клеток. Однако сам по себе глютен не является токсичным веществом. Поэтому человек может употреблять его в пищу и не испытывать проявления каких-либо симптомов заболеваний. Вирусы, носителем которых он является, возможно, еще не вышли из состояния спячки и не начали питаться глютеном. Этот растительный белок не становится токсичным до тех пор, пока его не съест и не выделит в качестве отхода вирус. То есть, даже несмотря на то, что вирус размножается, потому что ест свою любимую пищу, выделяемые им отходы не будут такими токсичными, как если бы он выделял их после употребления форм вирусного топлива, ядовитого по своей природе, таких как ртуть и медь. И все же глютен вызывает проблемы. Являясь пищей для вирусов, он увеличивает количество их клеток, что создает больше вирусных побочных продуктов и отходов жизнедеятельности, а это, в свою очередь, вызывает воспаление по всему организму, даже если оно очень легкое, с малозаметными симптомами. Нейротоксины, которые выделяет вирус, когда питается глютеном, все еще нейротоксичны, и эта разновидность нейротоксина действительно вызывает воспаление мозга и нервов, хотя и в меньших масштабах по сравнению с нейротоксинами, которые образуются в результате питания вируса другими формами вирусного топлива. Иногда, когда глютен вызывает лишь очень незначительное воспаление и симптомы, это происходит потому, что вирус находится на более ранней стадии. По мере распространения вируса, воспаление и симптомы, возникающие при употреблении глютена, со временем будут ухудшаться. В результате обильного размножения вируса, питающегося глютеном, застойная и вялая печень заполняется вирусными отходами. Это может привести к таким симптомам, как легкая усталость, туман в голове и увеличение веса. Яйца. Яйца – идеальная пища для вирусов. Они любят их гораздо больше, чем глютен. Хотя сами по себе яйца не являются токсичным продуктом, они, безусловно, не лучшая пища для человеческого организма. Отсюда и предупреждение о сердечных приступах. Яйца также стимулируют и поддерживают вирусный рост и репликацию на высоком уровне. Это связано с тем, что эти вирусы изначально выращивались внутри куриных яиц в засекреченных лабораториях. Чем больше вирусных клеток, тем больше у вируса возможностей находить в организме действительно очень токсичные вещества, например, химические реагенты в ароматизаторах, и питаться ими, что, в свою очередь, способствует тому, что вирус будет выделять более вредные формы нейротоксинов, которые усугубляют воспаление мозга и нервов. Нейротоксины вируса, питающегося яйцами, не самые токсичные или разрушительные из нейротоксинов. Они немного более провоспалительные, чем выделяемые вирусом, который питается глютеном, поскольку вирус потребляет природные гормоны и неразвитые белки цыпленка. То, что уже и так было чужеродным для организма, гормоны и белки, становится для него токсично чужеродным после выделения из вируса. Нейротоксины, производимые вирусом при употреблении яиц, также приводят к тому, что печень становится застойной и вялой, а значит застаивается и лимфатическая система, потому что ее частота напрямую связана с состоянием печени. В отличие от глютена, яйца содержат много жира, а чем больше жира, тем гуще кровь. Это значит, что она становится более застойной и в ней меньше кислорода, что в свою очередь способствует размножению вирусов. Кислород делает вирусы более смирными. Жиры также имеют чрезвычайно высокий уровень кислотности. Они создают закисленный кровоток, а кислая среда позволяет вирусам процветать, ведь кровь по мере увеличения кислотности становится гуще и токсичнее. Наличие большего количества вирусных клеток означает большую вероятность того, что они найдут для питания токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть и другие вещества. Когда человек говорит «моей бабушке 90 лет, она ест яйца и с ней все в порядке», это никак не отражает реальность. Если вы поговорите с этой бабушкой, она, скорее всего, расскажет, что принимает множество лекарств, страдает от фибромиалгии, артрита, возможно, даже ревматоидного артрита, тумана в голове, потери памяти и увеличения веса, и эти или другие симптомы наблюдаются у нее уже давно. Да, возможно, она ела яйца в раннем возрасте, и поначалу это не вызывало никаких проблем. Тем не менее, поскольку яйца кормили вирусы, в ее организме симптомы тоже развивались. Люди могут годами есть яйца, не проявляя явных симптомов. Затем, когда они действительно начинают развиваться, их не связывают с употреблением яиц. Незаметно и постепенно вирусы растут в телах этих людей благодаря употреблению яиц и со временем начинают вызывать их симптомы. Женщина, например, может сказать: «Я могу есть яйца, и со мной все в порядке». А тем временем у нее и таких, как она, диагностируют синдром поликистозных яичников, СПКЯ, или эндометриоз, или у них случаются выкидыши и репродуктивные проблемы, но они никогда не связывают это с употреблением яиц. Не говоря уже о том, что в некоторой степени они также страдают от воспаления мозга и нервов из-за выделяемых вирусами, питающимися яйцами, нейротоксинов. Поскольку количество вирусных клеток из-за яиц в их рационе неуклонно растет, возрастает и вероятность того, что эти клетки найдут в организме более токсичные формы вирусного топлива. А это может иметь ужасные последствия для центральной нервной системы. Токсичные тяжелые металлы и повседневные токсины. В органах каждого человека, в том числе и в мозге, содержится определенное количество ртути. Чем больше вирусных клеток, тем больше возможностей наткнуться на небольшое ее скопление внутри печени, селезенки, поджелудочной железы, репродуктивной системы, желудочно-кишечного тракта, сердца или мозга. Если у человека очень низкий уровень ртутной токсичности, это не значит, что в какой-то момент он не получит дозу ртути, которая сможет накормить имеющуюся в его организме вирусную колонию, поддерживаемую яйцами. Как только эта колония начнет потреблять ртуть, вирусные клетки начнут выделять более мощный, по сравнению с тем, что выделяли ранее, когда вирус питался глютеном и яйцами, нейротоксин. Этот мощный яд, который выделяет вирус, питающийся ртутью, не похож на другие нейротоксины, потому что ртуть сама по себе нейротоксична. Перерабатываясь внутри вирусной клетки, она меняет структуру и превращается в метилртуть, а это значит, что теперь она состоит из более мелких частиц ртути, которые обладают способностью легко проникать в каждую часть человеческого тела и легко преодолевать гематоэнцефалический барьер. Этот тип нейротоксина может насыщать мозг, вызывая воспаление его различных областей и провоцируя различные симптомы. В этом случае речь идет о более серьезном воспалении, чем от вирусных нейротоксинов, произведенных при употреблении вирусами глютена и яиц. А это значит, что проявления, которые появляются у человека от ртутных вирусных нейротоксинов, тоже хуже. Вирусы любят ртуть, потому что изначально она использовалась лабораториями для их консервации. Во время изучения и выращивания в засекреченных лабораториях они сохранялись в живом и сохраненном в их текущем состоянии в растворе консерванта на основе ртути. Вирусы научились приспосабливаться к ртути, используя ее в качестве пищи. Ртуть – не единственное токсичное вещество, благодаря которому вирусные нейротоксины становятся такими опасными. Достаточно может быть любого токсичного тяжелого металла. Все растворители или химические вещества, созданные для промышленного использования, также могут создавать мощные вирусные нейротоксины. В этот список входят электрические освежители воздуха, лак и другие средства для волос, одеколоны, духи, ароматические свечи, обычные бытовые чистящие и моющие средства, кондиционеры для белья, пыль из сушилки. Имеется в виду смесь химикатов для стирки, освежителей воздуха, духов и одеколонов, которая выбрасывается из вентиляционных отверстий сушилки, ароматизаторы, косметика, токсичные химикаты на тканях, фунгициды на новой одежде и мебели, пестициды, гербициды и пары бензина. Все это может послужить топливом для вирусов, на основе которого они вырабатывают очень токсичные нейротоксины, вызывающие воспаление мозга. Отметим еще раз, что значительное количество вирусных отходов в организме означает более ослабленную иммунную систему, что подразумевает больше возможностей для проникновения вируса в поисках пищи в мозг через кровоток. Также это предполагает больше возможностей для проникновения вируса в спинномозговую жидкость, чтобы попасть в мозг альтернативным путем. Впрочем, большинство вирусов, достигших мозга, попадают туда все же через кровоток. Вы можете испытывать изнуряющие неврологические симптомы, подобные тем, которые есть у человека с неврологической болезнью Лайма или рассеянным склерозом, а сам вирус при этом даже не достигал вашего мозга. Так происходит потому, что вирус может выделять нейротоксины, находясь в других частях тела. Эти нейротоксины настолько сильны, что, попадая в мозг, возбуждают воспаление нейронов, что приводит к развитию тяжелых симптомов. Также стоит отметить, что у человека в мозге и теле может содержаться большое количество ртути, но немного вирусов или вирусных клеток, потому что он не ест много яиц, глютена или другой придающей мозг пищи, такой как молочные продукты и кукуруза, что могло бы вызвать рост численности вирусов. А когда вирусов немного, снижается их способность обнаруживать отложения ртути. Тем не менее, симптомы непосредственно от самих отложений ртути все равно могут проявляться, о чем вы прослушали в главе 3 под названием «Ваш лигированный мозг». Идеальный шторм вирусного топлива. Примечание. Идеальный шторм. Перевод с английского «perfect storm». Фразеологизм, означающий ситуацию, возникшую путем такого соединения ряда неблагоприятных факторов, в результате которого их суммарный негативный эффект существенно возрастает, пришел в русский язык из английского посредством одноименного кинофильма. Как вы теперь знаете, есть нюансы в том, как вирусы, вирусное топливо и нейротоксины определяют чей-либо индивидуальный опыт. Ртуть считается вирусным топливом, но не является его предпочтительной пищей, и поэтому не вызывает многократного увеличения численности вирусных клеток. Тем не менее, если вирус размножается благодаря наличию другого топлива, такого как яйца, глютен, молочные продукты и кукуруза, количество вирусных клеток может стать достаточным для поиска ртути и других токсичных веществ для еще большей подпитки себя. Чем больше вирусных клеток, тем больше пропускная способность вируса, поскольку он выискивает больше источников пищи, а значит, большее количество вирусных клеток может проникать глубже по всему организму. Это сочетание, во-первых, роста численности вирусных клеток в результате употребления таких продуктов, как яйца, и, во-вторых, наличие достаточного для питания вируса количества ртути и или других повседневных токсинов в нашем организме приводит к избытку мощных нейротоксинов, что, в свою очередь, провоцирует более серьезные симптомы и заболевания. Репликация вируса. Чтобы получить полную картину того, что из себя представляет вирусный мозг, необходимо понять, каким образом вирусы размножаются в наших телах, когда мы не принимаем противовирусных мер с помощью инструментов, описанных в этой аудиокниге и во всей серии книг «Медик Медиум». Вирусы сделают все, чтобы остаться в живых. Для этого они будут адаптироваться, перестраивать и менять свои методы репликации. Все современные вирусы искусственно созданы и являются новыми в нашей современной истории. Это началось в первые 20 лет 20 века. До начала 1900-х годов человек не влиял на вирусы, и они вели себя вполне смирно. Конечно, они не всегда казались такими из-за серьезного дефицита пресной воды во многих районах. Вирус нельзя назвать послушным, когда рацион человека в течение 2 лет подряд состоит только из одного вида зерна, за неимением доступа к свежим фруктам или овощам и к свежей чистой воде для питья и купания. Кроме того, такие средства, как витамин С, были редкостью. Так вирусы могли прижиться в районах, бедных питательными веществами, запасами продовольствия и пресной водой. Крайне важно понять этот контекст существования вирусов до 1900-х годов. Насчет того, как вирусы воспроизводятся, существует множество разных теорий. Эксперты часто используют такие термины, как ДНК, РНК и белки, чтобы создать впечатление, будто вирусы связаны исключительно с генетикой. Они намеренно пытаются направить изучение вирусов в русло, связанное с генами, потому что именно в этом направлении идет финансирование. Они пытаются убедить нас, что вирусы – это фрагменты генного материала, что наши гены взаимодействуют с генами вирусов и что эти вирусы неживые. Им нужно, чтобы мы не верили в то, что вирусы являются острой проблемой, а полагали, что проблема заключается в наших слабых генах, а вирусы всего лишь спусковой крючок. Согласно одной из существующих теорий, вирусы прикрепляются к генам и живут внутри них, а когда активируется ген, может пробудиться и вирус. Но независимо от теории, популярной в какое-либо время, когда речь заходит о вирусах, эксперты собираются продолжать фокусироваться на генетике. Но вирусы не имеют ничего общего с генами. Вирусы — это отдельные существа, сталкиваясь с которыми мы подвергаемся их воздействию. Задача вируса — попасть в наше тело и прожить в нем всю свою жизнь. Вирусы — это настоящие живые организмы, которые обитают внутри нас. Они также являются репликаторами. Оказавшись внутри нас, вирусные клетки размножаются, создавая копии самих себя. Существует несколько разновидностей вирусов, вызывающих воспаление мозга, и все они размножаются по-разному. Вот несколько примеров того, как вирусы самовоспроизводятся. Метод репликации вируса номер один. В этом случае вирус проникает в клетку человека, а затем реплицируется внутри нее. После этого человеческая клетка взрывается, в результате чего распространяются копии вируса. Метод репликации вируса номер два. Многие вирусы воспроизводятся путем контакта вирусных клеток друг с другом. Вирусным клеткам необходимо соприкасаться, что приводит к выработке внутри каждой вовлеченной в этот процесс клетки стимулирующего гормона. Он запускает процесс, в результате которого каждая вирусная клетка создает множество своих копий внутри клеточной мембраны. Каждая мембрана расширяется, растягивается, а затем разрывается и выпускает вновь созданные вирусные клетки. Каждая вирусная клетка, которая раскрылась, становится мертвым токсичным вирусным трупом. Они могут образовывать липкие желеобразные скопления в органах, что может вызвать у человека заболевание. Покинув старые вирусные клетки, новые вирусные копии мгновенно отправляются на поиски пищи. Этот тип вируса питается уже погибшими, отслужившими свой срок человеческими клетками, а также содержащимися в них любыми загрязняющими веществами. Когда вирусная клетка напиталась достаточно для созревания, она ищет другую зрелую вирусную клетку, чтобы начать процесс самовоспроизведения заново. Метод вирусной репликации номер три. Некоторые вирусы не обладают способностью проникать в клетку человека или размножаться самостоятельно. Для самокопирования они нуждаются в оплодотворении, которое происходит посредством другой вирусной клетки. Хотя вирусы не имеют пола, при таком типе вируса клетки все же оплодотворяют друг друга. Для этого они взаимодействуют друг с другом. В итоге им удается найти друг друга внутри организма и объединиться для процесса оплодотворения. Одна вирусная клетка оплодотворяет другую, и та выпускает яйцеклетки в кровоток или органы. Это один из способов, которым происходит процесс мутации. Если две вирусные клетки одного и того же вируса, но с разными мутациями объединятся вместе, их потомство после процесса оплодотворения будет отличаться от того, чем были родительские вирусы. Несмотря на то, что вирусные клетки-потомки будут похожи на родительские, все же в них будет иметь место небольшая мутация. Метод репликации вируса номер 4. Для этого типа репликации не требуется оплодотворение или стимулирующий гормон. Определенные разновидности вирусов прикрепляются к тканям человеческих клеток. При этом отдельные вирусные клетки высвобождают вирусные яйца. Это происходит, когда клетка созревает и приближается к концу своего жизненного цикла. В этот момент она производит внутри себя яйцеклетки и пытается найти человеческую клетку-носитель, в которую сможет их внедрить. Эти вирусы могут вводить в клетку человека от полудюжины до более 50 яйцеклеток. По мере вылупления вирусных яиц клетка будет расширяться, а затем разорвется, высвобождая новые вирусные клетки. Метод вирусной репликации номер 5. Когда вирус такого типа стареет и достигает финала своего жизненного цикла, он может реплицировать новую версию себя по мере того, как его старое тельце и вирусная клеточная оболочка отмирают. Это вирус, который размножается путем трансформации клеток. Метод вирусной репликации номер 6. В данном случае вирусная клетка, достигшая предела зрелости, посредством выделяемых ею химических соединений, подает сигнал о том, что ее жизненный цикл подходит к концу. Ряд других вирусных клеток отвечает на призыв и группируется вокруг нее, чтобы оплодотвориться. По завершении этого процесса кластер распадается, и оплодотворенные вирусные клетки ищут клетки-носителей человека. Каждая оплодотворенная клетка вводит одну яйцеклетку внутрь одной клетки носителя человека, где они затем вылупляются. Это медленно реплицирующийся тип вируса. Приведенный список не исчерпывает способы, которыми вирусы могут размножаться. Это лишь краткий обзор некоторых распространенных вариантов. Имейте в виду, что почти все, что связано с репликацией вирусов, остается нераскрытым публичной медицинской наукой и исследованиями. Они все еще спорят между собой о теориях основной природы вирусов. Для осуществления тех способов вирусной репликации, которые требуют контакта вирусных клеток или оплодотворения, одна вирусная клетка может проживать внутри человеческого организма, ожидая вашего контакта с другой вирусной клеткой того же вируса. Например, если человек подвергся воздействию одной единственной клетки вируса Эпштейна-Барр, она может оставаться в состоянии спячки в течение 2-3 лет, пока этот человек не вступит в контакт с другой клеткой ВЭБ, после чего вирус может начать размножаться и вызывать симптомы. Но, как правило, подвергаясь воздействию вируса, человек не заражается только одной вирусной клеткой. На него действует множество вирусных клеток, от десятков до сотен единовременно. Независимо от того, какой способ вирус использует для увеличения количества вирусных клеток, он может размножаться только в том случае, если в организме человека есть вирусная пища. Для роста новорожденных вирусных клеток нужны источники топлива внутри клеток человека. Вот почему так важно постоянно возвращаться к информации из предыдущего раздела, что любят есть вирусы, и напоминать себе, что можно морить их голодом, если мы хотим остановить вирусную репликацию. Вирусам также нужны ослабленные человеческие клетки для проникновения в них, те, которым не хватает запасов питательных веществ. Если человеческая клетка обезвожена из-за кофеина, уксуса и соли, если в ней недостаточно витамина С, цинка и других микроминералов, то это восприимчивая, уязвимая клетка, в которую легко могут проникнуть вирусы. С другой стороны, если человеческая клетка достаточно сильна, увлажнена и богата фитохимическими соединениями, антиоксидантами, такими как витамин С, мелатонин, минералами, микроминералами, такими как цинк и множеством противовирусных соединений из фруктов, трав, листовой зелени, дикорастущих продуктов и овощей, вирусам становится гораздо труднее вторгнуться в нее. Когда вирус пытается проникнуть в здоровую человеческую клетку, он может сдаться и начать искать клетку послабее. Поскольку попытки попасть в здоровую клетку могут занять слишком много времени и потребовать от вируса слишком много энергии, может даже сработать сигнал тревоги, который пробудит иммунную систему, чтобы та вынюхала преступника, пытающегося проникнуть в человеческую клетку. Прямое вирусное воспаление головного мозга. В этой главе «Ваш вирусный мозг» мы сосредоточились на самой распространенной форме воспаления мозга и поговорили о ситуации косвенного воспаления вирусом, который живет в другом месте тела. Миллионы людей во всем мире страдают этим типом невыявленного вирусного воспаления мозга, и из-за этого им приходится жить неполноценной жизнью. Как я уже упоминал, существуют ситуации, при которых вирус проникает непосредственно в мозг человека. Приведу небольшую справку об этих более редких и экстремальных случаях заболевания, когда вирус напрямую воспаляет мозг. Иногда вирус может спать в мозге, не вызывая особых проблем, хотя даже в таком дремлющем состоянии он все же может вызвать легкие неврологические симптомы, потому что в результате жизнедеятельности выделяет некоторые загрязняющие вещества. Когда такой вирус активизируется в мозге, или когда активный вирус проникает в мозг и вызывает острую инфекцию, тогда и создаются условия, в которых может развиться скоротечное острое заболевание, такое как синдром Гийена-Барре или состояние, напоминающее инсульт. Оно может возникнуть в результате сочетания двух факторов. Вирусные клетки непосредственно повреждают клетки головного мозга, а также высвобождают вирусные нейротоксины напрямую в мозг. Когда вирус проникает в мозг или активизируется там, он может вызвать в нем прямое воспаление определенной области, что ведет к повреждению нейронов и миелиновой оболочки нерва, которое, если оно становится видимым при сканировании мозга, может быть диагностировано как демиелинизация или энцефалит. Примечание. Демиелинизация – патологический процесс, представляющий собой избирательное повреждение миелиновой оболочки, проходящей вокруг нервных волокон центральной или периферической нервной системы, что приводит к нарушению функции миелиновых нервных волокон. Ну а стоит иметь в виду, что диагностирование повреждения миелиновой оболочки нерва с помощью визуализации головного мозга не является точным и окончательным. Во многих случаях то, что медики определяют как повреждение головного мозга, на самом деле является окисляющимися отложениями ртути и алюминия, которые окрашивают нервную оболочку и ткани мозга или нервной системы. В большинстве случаев они не видят в мозге вообще ничего. Обычно вирусные инфекции головного мозга протекают в острой и тяжелой форме, в результате чего люди неделями находятся в больнице с диагнозом менингит, даже если причина болезни неизвестна. Кстати, менингит – это всего лишь термин, обозначающий воспаление мозга в результате текущей инфекции, даже если точно неизвестно, бактериальная она или вирусная. Установить этого часто невозможно даже после проведения спинномозговой пункции, и диагноз сводится к теоретизированию и мнению врача. Спинномозговые пункции почти во всех случаях не являются необходимыми и редко могут дать какие-либо ключи к разгадке или глубокому пониманию медицинской проблемы, когда речь идет о хроническом недуге или острой болезни, которая переходит в хроническую. Спинномозговые пункции были взяты на вооружение медицинской индустрией, когда стало понятно, что их можно проводить. Это почти всегда формальность, а не тот способ, который действительно дает ответы. Но они могут привести к неоправданному повреждению спинного мозга. Этот метод устарел. Анализ спинномозговой жидкости не является продвинутым методом диагностики. Медицинская индустрия должна прекратить проведение спинномозговых пункций, если только она не научится проводить тестирование на наличие соответствующих загрязняющих веществ и побочных вирусных продуктов в спинномозговой жидкости, чего на данный момент делать не умеют. В результате сильного воспаления при активной вирусной инфекции в мозге пациенты могут испытывать лихорадку и сильную неврологическую слабость, непрекращающуюся мигрень, ощущение сдавливания или жгучую боль в голове. Симптомы могут варьировать в зависимости от того, где именно в мозге находится вирусная инфекция. И неврологические симптомы, вызванные действием вируса непосредственно внутри мозга, очень нелегко отличить от вызванных воздействием нейротоксинов, попавших в мозг в результате жизнедеятельности вируса в каком-то другом месте тела. Например, иногда человека может лихорадить. У него возникает чувство, что горит голова, даже когда термометр не показывает повышение температуры. Это тот случай, когда нервы горят изнутри. И это может ощущаться и при отсутствии вируса в мозге, и может быть обусловлено большим количеством попавших в мозг и воспаливших его ткани нейротоксинов. Признаки лихорадки без самой лихорадки могут возникнуть из-за вируса в мозге, непосредственно повреждающего нервы. Озноб без лихорадки является симптомом воздействия нейротоксинов на мозговую ткань. Ощущение, что голова чрезвычайно тяжелая, распухла, ее трудно удерживать на теле, может быть как симптомом вируса в мозге, цепляющегося там за нервы, так и проявлением вирусных нейротоксинов. Наша перегруженная иммунная система. Наша иммунная система заботится о нас. Я всегда говорил, что организм реагирует на уколы витамина В12 как на врага. Например, когда этот витамин В12 вводится в руку или ногу, а не внутривенно, или принимается перорально, может произойти любая неприятность, приводящая к воспалению мозга. В нашем организме есть защитный механизм. Все, что травмирует кожный покров, опознается как враг. Если после этого остается какое-либо инородное вещество, наш организм выработает к нему антитело. Но он не считает вещество чужеродным, если оно вводится внутривенно, то есть посредством капельницы. Поэтому внутривенная нутритивная терапия отличается от внутримышечных инъекций витамина В12. Когда витамин или любой другой тип питательных веществ или даже лекарств поступает в организм через вену, он не будет воспринимать его как врага. Если инъекция витамина В12 повреждает кожный покров и проникает в мышцу, оставляя в тканях сам витамин или любые консерванты, то чем глубже повреждение от инъекции, тем больше шансов, что организм среагирует и выработает антитело или проявит аллергическую реакцию на введенный препарат. Расплата за эти инъекции может быть любой, от умеренной чувствительности к витамину В12 и нарушения способности организма вырабатывать, перерабатывать или преобразовывать этот витамин, до восприятия В12 как опасность, что ведет к возникновению воспалительных процессов, включая воспаление мозга. Кроме того, инъекции витамина В12 ослабляют иммунную систему, позволяя патогенам взять верх над организмом, в результате чего усилится вирусное нейротоксическое воспаление. Человек, получавший инъекции B12, должен перейти на его пероральный прием в форме аденозилкобаламина и метилкобаламина. Держитесь подальше от цианокобаламина. Внутривенное введение B12 вполне допустимо, хотя в любом случае лучше всего принимать его перорально. То же самое относится к инъекциям антибиотиков и уколам от аллергии. Если игла проходит кожный покров и входит в мышцу, больше шансов, что организм воспримет сыворотку с антибиотиком или препаратом от аллергии как врага и выработает против него антитело, резистентность или аллергическую реакцию. Да, уколы от аллергии вызывают еще больше аллергий. То же самое может произойти и с косметическими инъекциями. Обычно они проводятся непосредственно под дермой, но повреждения случаются, когда игла случайно проходит немного глубже и попадает непосредственно в соединительную ткань лица, главные нервы или даже глубже, в кровеносные сосуды и кровоток. Когда это происходит, организм воспринимает косметическое инъекционное вещество как врага и может вырабатывать антитела, резистентность или аллергическую реакцию к его компонентам, таким как ботулинический токсин, который обычно используется. Первоначальная тенденция заключалась в том, что косметические инъекции делали женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Сейчас их делает молодое поколение в подростковом и 20-летнем возрасте, что подвергает их негативному воздействию в течение дополнительных 20-30 лет, за время которых будут накапливаться антитела и возникать аллергии на инъекции и косметические наполнители. Все это создает дополнительную нагрузку на иммунную систему, которая ослабляет и снижает иммунитет, позволяя обычным повседневным вирусам, таким как ВЭБ, вызывать воспаление мозга на гораздо более раннем этапе жизни. Инъекции стероидов часто проникают глубоко в мышечную и соединительную ткани. Именно поэтому многие люди становятся чувствительными к таким процедурам. Организм может пометить стероид как угрозу, потому что он не вводится внутривенно, а проникает через иглу в мышечную и соединительную ткани. Все, что попадает в организм этим путем, потенциально может вызвать повышенную чувствительность и вступить в конфликт с другими проблемами, с которыми человек борется в текущий момент, например, вирусами. Наша иммунная система и так уже отягощена ими. Многие симптомы, о которых вы прослушаете в этой аудиокниге, обусловлены вирусами, вызывающими воспаление, и иммунная система изо всех сил пытается держать их под контролем. Процедуры, требующие инъекций, которые не предполагают внутривенного введения, создают осложнения, когда иммунная система организма направляет внимание на эти отвлекающие факторы. Она пытается распознать, опасен или нет яд, токсин или чужеродное вещество, а затем принимает решение, нужно ли организму создавать противодействующее антитело или химическое соединение для защиты мозга и других органов. Такое напряжение иммунной системы может создать благоприятные условия для того, чтобы вирусы смогли воспользоваться сложившейся ситуацией. Ранее иммунная система могла контролировать ВЭБ, цитомегаловирус, ВГЧ-6, ВГЧ-7, вирусы простого герпеса первого и второго типа или опоясывающего лишая. Если она отвлечется от происходящего, они могут реактивироваться. Воспаление мозга в будущем. Медицинские сообщества только начинают понимать природу воспаления мозга, хотя действуют так, будто целиком и полностью понимают проблему. Новаторская правда о воспалении, вызванном вирусами, изложенная в первой книге серии «Медик Медиум», вызвала большой интерес со стороны специалистов в области медицины. Врачи, которые являются общественными деятелями и знакомы с публикуемой в книгах серии «Медик Медиум» информацией, начинают говорить о воспалении головного мозга и его возможных причинах. Медицинские исследования и наука пока еще не обнаружили скрытого, неуловимого патогенного воспаления, однако врачи общеизвестной медицины притворяются, что данная информация подтверждается исследованиями, что на самом деле не так. Они используют опубликованную в книгах методики «Медик Медиум» информацию о вызванном патогенами воспалении и не упоминают о ее происхождении, но, опираясь на нее, высказываются, как будто они все знают. Некоторые честные врачи ссылаются на публикации «Медик-медиум» как на источник. Другие врачи, общественно значимые публичные фигуры, делают вид, что используют информацию добросовестно, но применяют ее в своих целях, не ссылаясь на источник. Они используют информацию методики «Медик-медиум» о воспалении мозга, опуская при этом важные части или искажая ее в соответствии со своими собственными интересами. Важно об этом знать, чтобы иметь возможность защититься от распространяемой дезинформации, поскольку такие люди манипулируют информацией методики «Медик-медиум». Когда врачи, общественные деятели или даже просто любители здорового образа жизни берут информацию из публикации методики «Медик-медиум» о воспалении мозга, не ссылаясь на сам источник, они делают вид, что говорят об открытиях в рамках научных исследований. На самом же деле медицинские исследования, наука и медицинские школы фактически не осведомлены об этом тонком и незаметном типе вирусного воспаления мозга. Общественные деятели создают иллюзию, что опираются на исследования медицинской науки, чаще всего отыскивая какую-то теоретическую исследовательскую работу, которая не соответствует информации, полученной ими здесь. Они постоянно ссылаются на эту статью или исследование, используя ее как приманку. Реальный же источник, которым они пользуются, это информация, опубликованная в книгах серии «Медик-медиум». Признание того, что миллионы людей страдают скрытым, неуловимым воспалением головного мозга, стало бы колоссальным прорывом в области медицины и заодно дискредитировало бы десятилетия исследований мозга и соответствующую литературу. Я знаком с медицинскими исследованиями и разбираюсь в традиционной и альтернативной медицине, и если бы они обнаружили это скрытое воспаление мозга, им пришлось бы списать его на генетику или аутоиммунную теорию. Этим уже занимаются некоторые общественные деятели, которые говорят, что воспаление мозга, о котором они на самом деле узнали из источника методики «Медик-медиум», это атака организма на самого себя из-за различных триггеров, что вовсе не является реальной причиной такого воспаления. То есть организм порождает воспаление мозга из-за того, что его собственная иммунная система атакует мозг. Вот что я имею в виду, когда говорю об искажении информации. И это все, на что годна медицина, потому что она находится в ловушке. Мы приближаемся к тому моменту, когда понятие хронической болезни будет пересмотрено из-за того, что более половины населения земного шара будет страдать тяжелыми неврологическими заболеваниями, в большинстве случаев в сочетании с воспалением головного мозга. В ближайшие годы также будет наблюдаться рост заболеваемости вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. Все больше людей будет страдать от ослабленной иммунной системы, что позволит другим вирусам, таким как ВЭБ, вирус опоясывающего лишая, ВГЧ-6 и вирус простого герпеса, вызывать больше хронических случаев воспаления мозга и аутоиммунных заболеваний. Медицинские исследования и наука, как общеизвестные, так и засекреченные при правильном руководстве и надлежащем контроле, могут работать на благо человечества. Когда ими злоупотребляют и направляют против общественной безопасности, руководствуясь жадностью и порочными намерениями, они могут привести к гибели человеческой популяции. И, скорее всего, так оно и будет. Мы уже видели, что происходило в мире за последние 100 лет, когда специально разработанные, искусственно созданные вирусы распространялись из лаборатории и проникли в организмы людей. И мы понимаем, что некоторые аспекты медицинских исследований и науки не работают на обеспечение безопасности людей. Зная о причинах проблем со здоровьем, которые создают препятствия на вашем жизненном пути, вы обретаете инструменты исцеления и понимание того, как изменить свой опыт и начать жить без ограничений, навязанных вирусным мозгом, независимо от того, какие битвы ведутся на медицинской арене.